А я нагнулся, заглянул внутрь и встретился взглядом с темными, сердитыми глазами Рудольфа Джулиани, мэра города Нью-Йорка, карающего ангела. «Господин мэр!» Глаза сверкнули, губы скривились в подобие улыбки. Он протянул руку вперед, я положил в нее кассету. Он кивнул, бросил быстрый взгляд на водителя и скомандовал. «Пошел!» Машина сорвалась с места и быстро исчезла из виду. И так с пленкой вроде бы покончено. Но у меня было еще одно дело к Фиджеральду. Я вошел на тротуар и снова набрал его номер. «Эй, Хэл, мне нужно кое о чем с тобой поговорить». «О чем?» «Я еду в центр. Встретимся на улице». Я поймал такси с первой же попытки. «А вы случаем не Портер, Рен?» — спросил меня шофер. «Ну, тот малый, который работает в газете». «Да, я самая есть». «По-моему, колонка ваша дает слабину», — сказал он мне. «Вам стоило бы сделать ее поострее. Я понятно говорю?» «Вполне». «Я имею в виду историю с тем парнем, который убил свою подружку. Помните, там был дневник этого психа и всякое такое, а еще про свадебное платье, ну и дальше много всего. Так вот, это, я вам скажу, прямо, знаете ли, класс». «В общем, это не лучшее, что я сделал». «Ну что ж, вынужден согласиться». «Дайте мне еще один шанс. Может, я еще сумею вас удивить?» Потом я стоял на улице у главного полицейского управления, а Хэл без пальто сбегал вниз по гранитным ступеням. Ветер трепал его волосы. У него был взволнованный вид. Он выполнил то, что обещал, разве что с небольшим опозданием, и теперь его акции сильно поднялись в цене. Он пожал мне руку. «Мэр очень доволен». И Хэл тоже явно был доволен. Удовольствие мэра было своего рода валютой, конвертируемой минимум в продвижении по службе и, следовательно, в предельно возможное повышение оклада. Хэл добыл не только видеозапись, но и немного лишних наличных денег, чтобы заплатить за обучение своих детей, несколько раз съездить с женой в Атлантик-Сити, ну, может, еще на пару рубашек с монограммой для себя. Теперь настал момент предъявить мое требование. «У меня все же есть 2-3 условия, Хэл». «Ну, подожди, подожди, черт тебя побери». Так мы и стояли там, двое мужчин на холоде, пялись друг на друга. «У меня скверное настроение. У меня не так уж много условий, Хэл, а ты не желаешь считаться ни с одним из них. Первое. Я должен выдать этот материал в печать завтра же. Второе. Мое имя не должно упоминаться, когда тебя будут расспрашивать о том, как у тебя оказалась эта пленка. И не только сейчас, но и вообще никогда. Она пришла по почте без указания отправителя. Третье. Ты пошлешь несколько детективов, чтобы они схватили этого подонка и разобрались с ним на всю катушку». Я показал ему листок бумаги, на котором было написано имя — Фил Бьянканьелло. «Первый и второй без проблем, а вот третий я не понял. Этот мерзавец ранил моего маленького сына». Хэл придерживал галстук на ветру. Мимо шли люди. «Это мой сын, мой маленький сын, Хэл». «Но мы не можем убрать этого типа, это не наш метод». «Да просто надо с ним расквитаться. Заставьте его заплатить по счетам». Мы постояли там немного. Потом он кивнул, глядя мне прямо в глаза, что мужчины вообще делают крайне редко. Я понял, что об этом он позаботится. Возможно, не сегодня, даже не очень скоро, но рано или поздно наверняка. В полицейское управление надо верить, что я и делаю. Я мог бы оставить все как есть, устраниться от всего на свете. Мог бы послать ключ Кэролайн, взять отпуск, улететь в Калифорнию, подъехать на взятой на прокат машине к дому матери Лайзы, свалившись как снег на голову, и таким образом выйти из игры. Но я ничего этого не сделал. Слишком много вопросов роилось у меня в голове, подобно легкому, но непрерывному снегу, который наконец-то пошел. Я позвонил Кэролайн и сообщил, что у меня есть для нее хорошие новости. «А почему бы тебе не зайти ко мне?» — спросила она весело. «Мы только что вернулись с приема». «Мы... это ты и Чарли?» «Да, с приема в банке Чарли». Она явно говорила с расчетом на то, что он слышит ее слова. «Я могу зайти в другой раз». «Ни в коем случае!» — протестующим тоном воскликнула она. «Я хотела бы вас познакомить!» Это был удобный случай лучше понять Кэролайн. Возможно, именно это она и предлагала, а может быть и нет. Наполеон был на месте, сидел, читал, но только уже другой детективный роман. «Ну как?» «Хорошие парни выигрывают или проигрывают?» «Проигрывают». Я поднялся наверх. Кэролайн открыла блестящую черную дверь. Я вошел и, не зная, что она сказала Чарли о наших запутанных взаимоотношениях, решил вести себя так, как будто и не было проведенных здесь сладостных часов. Он был там. Я сразу его увидел. В костюме, делавшем его похожим на сенатора, сующего полено в камин в гостиной. Он встал, и я сразу представил себе его будущее. 40 лет в роли денежного мешка. «Привет!» «Ну надо же, тот самый Портер!» Он широко улыбнулся, крепко пожимая мне руку. «Чарли Форстер!» «Насколько я понимаю, вы только что вернулись с приема», — вежливо сказал я, стараясь запомнить фамилию Чарли. «Да, мы, наш банк, объявил о новом...» «Я сейчас вернусь, мальчики!» — крикнула из кухни Кэролайн. «Портер, что ты будешь пить?» «О, если можно, приготовь большую порцию джина с тоником». Я присела на большой белый диван рядом с шелковой сумочкой. «Постараюсь!» — отозвалась она. «Вы интересуетесь Никсами?» — спросил я Чарли. Теперь он мешал кочергой угли в камине. «Разумеется, конечно. Как раз на днях ходил с 2 клиентами-японцами. У нас у банка довольно приличная ложа. А Кэролайн нравятся спортивные игры?» Он наморщил лоб, соображая. «Скорее всего, нет. Я брал ее с собой на игры раз или два, но, по правде говоря, ее это не заинтересовало». «И что это меня не заинтересовало?» Она вошла в гостиную с тем же самым серебряным подносом, который я видел раньше. Но на этот раз она не была голой. На ней красовалось черное бархатное платье с длинными рукавами, с бриллиантовым браслетом и часиками от Cartier. Бриллиантовые серьги, туфли-лодочки на высоких каблуках, чулки цвета шампанского. Ее волосы были подобраны кверху в нечто, по-моему, называемое шиньоном. «Чем это я не интересуюсь?» «Всего лишь баскетбольными матчами, игроками и командами, всем этим», — ответил Чарли. «Я рассказывал Портеру, как я на днях ходил на игру». «Он прав». Она уселась и повернулась ко мне. «Чарли все обо мне знает». Очень хорошая прелюдия к браку. Я не осмелился взглянуть на нее и просто пригубил свой стакан. Чарли посмотрел на часы. «Итак, Портер, ты этого пока не знаешь», — начала Кэролайн. «Но оказывается, это что-то вроде торжества. Чарли сегодня назначили вице-президентом». «Примите мои поздравления». Он кивнул. «Спасибо, право же, это не такое уж великое дело. Но вы достаточно молоды и уже вице-президент. Ну, вы же знаете, как они раздают такие титулы». «Мы интересовались домами», — объявила Кэролайн. «Главным образом на севере, в Коннектикуте». «Да, там есть прекрасные места», — согласился я. «Я вырос в Личфилде», — сказал Чарли. «Поэтому, знаете, мне не хотелось бы, чтобы мои дети росли в Нью-Йорке». Кэролайн закурила свою обычную сигарету. «У Портера 2 детей». «Правда?» «Да, девочка и мальчик». Я взглянул на Кэролайн. «Не припомню. Ты говорила мне, где родилась?» «О, я родилась и росла в маленьком городке, на западе. Чарли снова посмотрел на часы. «Ну что ж, уже поздно», — сказал я, — «и мне, видимо, пора». «О, нет-нет», — засмеялся Чарли, — «вы не так поняли.